Свидетель. Я спасен, лишь дабы поведать тебе мысли мои, неспокойные, как море под ветром. Неужели вечно придется кому-то сообщать их? Лишь избранному дается дар видения, дар случайного прозрения, на пути заблуждений и обольщений, на пути неведения, беспечности и пустых надежд. И случай дарует прозрение. Ему открывается незримое, и он видит. Мне явилось оно. Только мне, одному. И тот миг соединил нас зияющей усмешкой ужасного неверия. Только мне, мне одному дано поведать тебе. Именно мне, ничего не постигшему, не знающему и не дождавшемуся ответа. Арчибальд Маклиш. Книга Иова. Бог всегда побеждает. Арчибальд Маклиш. Книга Иова. Река Снейк, Айдахо. Ранняя весна 1989 года. Снег все валил и валил. Он шел уже много дней. Казалось, снегопаду не будет конца. Я вела машину в этом снежном аду, и до рассвета было еще далеко. В непроглядной тьме, возвращаясь из Калифорнии к месту моей работы в ядерном центре Айдахо, я проехала больше сотни миль по Невадской трассе, проложенной по каменистой пустыне, и затормозила, наконец, перед джекпотом, единственной неоновой вывеской, прорывающей небесный мрак сияющими розовыми лучами. В джекпоте, забравшись в джунгли игровых автоматов, я устроилась возле стойки бара, жевала полусырой стейк с жареной картошкой, заглотнула стакан виски и запила его чашкой горячего черного кофе. Такую комплексную панацею рекомендовал обычно мой дядюшка Эрнест для снятия нервного напряжения и головной боли. Потом я вновь вышла в холодную черную ночь и продолжила свой крутой маршрут. Если бы в начале этого снегопада я не задержалась в горах Сьерра-Невады, внезапно почувствовав, что мне необходимо провести день на лыжах, чтобы чем-то смягчить душевное терзание, то, возможно, не тащилась бы сейчас в ночи по этой чертовой обледенелой дороге в забытой Богом пустыне. Хорошо еще, что я прекрасно ориентировалась в этих местах, зная как свои 5 пальцев трассу, ведущую от скалистых гор к побережью. Мне частенько приходилось ездить сюда по рабочим делам, как специалисту по ядерной безопасности. Позвольте представиться. Ариэль Бен, атомная девица. Но причиной этой последней поездки было дело, которого я предпочла бы вовсе не знать. Словно на автопилоте, я скользила по монотонно затяжному подъему. Темные глубины моего сознания невольно начали засасывать меня, возвращая к нежеланным местам и событиям. Мили убегали вдаль, а снег по-прежнему все кружился и кружился. Шипованная резина колес с хрустом давила прозрачную ледяную корку дороги. Мне не удавалось выкинуть из головы назойливый образ зеленого склона в Калифорнии, этот смазанный геометрический узор бегущих по нему могильных плит, таких тонких, очень тонких пластов из камней и травы. Лишь они отделяли жизнь от смерти и навеки отделили меня от Сэма. Какой же потрясающе зеленой выглядела трава. Такая чудесная живая зелень бывает только в Сан-Франциско и только в это время года. И на фоне этого великолепного газона поднимались по склону холма неровные ряды белых, как мел, надгробий. Над кладбищем между рядами мемориальных плит возвышались темные эвкалипты. На их листьях серебрились капельки воды. Я рассеянно смотрела в затемненные окна лимузина, когда мы съехали с основной дороги и повернули к форту Пресидио. Я часто ездила по этой дороге на побережье Бей-Ария Единственный путь от моста Золотые Ворота к заливу в Сан-Франциско проходил непосредственно мимо военного кладбища, на территорию которого мы сейчас въезжали. Сегодня, благодаря нашему торжественно замедленному движению, все здесь выглядело очень красиво, все радовало глаз. «Сэму, наверное, понравилось бы это место», — сказала я, впервые за всю дорогу открыв рот. Сидящая рядом со мной в машине Джерси отрывисто произнесла: «Ну, так ведь он теперь здесь и останется, верно? Иначе чего ради вся эта суета?» Находясь в такой близости от нее, я уловила издаваемое ею амбре. «Мама, сколько ты успела выпить? От тебя несет, как из пивной». «Немного Кати Сарк», — с улыбкой ответила она, — «в честь военно-морского флота». «Ради бога, мама, мы же едем на похороны», — раздраженно бросила я. «Не забывай, у меня ирландские корни», — напомнила она. «Мы называем это поминками. По традиции надо выпить немного за жмурика и пожелать ему счастливого пути. На мой взгляд, это очень цивилизованный ритуал». Она уже с трудом выговаривала трехсложные слова. Я внутренне сжалась, надеясь все-таки, что она не будет пытаться принимать участие в произнесении надгробных речей, как это принято у военных. На самом деле она могла выкинуть все, что угодно, особенно в состоянии легкого опьянения. А за нами в машине ехали Агастус и Грейс, мои чертовски чопорные отец и мачеха, которым все равно ничем не угодишь. Лимузины проехали в железные ворота кладбища и проползли мимо здания ритуальных услуг. Сегодня не будет никакой ритуальной службы в зале, и гроб уже запечатан по причинам, связанным, как нам сообщили, с государственной безопасностью. И еще туманно намекнули, что нам, возможно, было бы трудно узнать Сэма. Родственники погибших во время взрыва обычно предпочитают избегать таких трудностей. Проплыв по Линкольн-авеню, наш кортеж остановился в дальнем конце кладбища рядом с аллеей задумчивых эвкалиптов. Там стояло несколько автомобилей с узнаваемыми правительственными номерами. Возле холмика свежей земли, рядом с могильной ямой, маячила стайка людей. Среди них выделялись военный священник и странный тип с длинными, заплетенными в косу волосами, сильно смахивающий на шамана. Сэму он явно понравился бы. Перед правительственными тачками и остановились три наших лимузина. Мы с Джерси ехали в середине, за нами Агастус и Грейс, а впереди Сэм в черном лимузине, в цинковом гробу. Выйдя из машин, мы направились к этому холмику, пока военные вытаскивали Сэма из катафалка. Агастус и Грейс тихо и ненавязчиво встали в сторонке, чему я искренне порадовалась, ведь в таком случае шотландское дыхание Джерси могло остаться незамеченным. Если, конечно, кому-то не придет в голову зажечь рядом с ней спичку. Военный в темных очках отделился от правительственной тусовки и подошел сказать пару слов соседствующим с нами членам семьи. Потом он приблизился к нам с Джерси. Неожиданно я осознала, что наши одежды не слишком соответствуют похоронам. На мне было мое единственное черное платье с лилово-желтыми розочками, а Джерси принарядилась в шикарный французский костюм того особенного холодноватого голубого цвета, который великолепно оттенял ее глаза и поэтому был неотъемлемой частью ее образа во времена сценической деятельности. Я надеялась, что никто не заметит нашего отступления от этикета. «Миссис Бен», — обратился военный к Джерси, — «надеюсь, вы не против подождать еще пару минут. Президент хотел бы лично присутствовать на церемонии». Разумеется, он имел в виду не нынешнего президента, а бывшего, того самого, которого Джерси называла «мелким фермером». Она была представлена ему в те времена, когда он еще распоряжался в Белом доме. «Черт, ну, конечно», — сказала Джерси, — «я не против подождать, если только Сэм не против». Она рассмеялась, и я получила очередную порцию аромата. Глаза военного скрывались за темными очками, но я заметила, что его губы сжались в тонкую линию. Я взирала на него в каменном молчании. Снижающийся вертолет приземлился на специальной взлетной полосе ближе к берегу. Две машины с темными стеклами покатили ему навстречу и забрали нашего высокого гостя. Миссис Бен, очкастый, понизил голос, как в шпионском фильме, мне поручено передать вам, что президент, действуя от имени нашего нынешнего правительства, организовал определенную повестку дня. Хотя ваш сын, как гражданский советник, не являлся в буквальном смысле военным, но погиб он во время выполнения задания и, надо сказать, оказал нам весьма важную помощь. Наше руководство поэтому планирует достойно отметить его заслуги. Сначала будет небольшая церемония с участием военного оркестра, потом в честь усопшего дадут прощальный оружейный залп, а в заключение президент вручит вам медаль за выдающиеся заслуги. «За что?» — удивилась Джерси. «Голубчик, ведь это не я умерла!» Церемония прошла не совсем так, как планировалось. По ее окончании Агастус и Грейс удалились в свои апартаменты в Марк Хопкинс на Ноб-Хилле, известив меня, что они надеются видеть меня у себя к ужину. Поскольку было еще рано, я повезла Джерси перекусить в прибрежное кафе «Буэна-Виста». Мы выбрали деревянный столик перед фасадными окнами, выходящими на набережную и залив. «Ариэль, милочка, прости, мне очень жаль, что все так получилось», — сказала Джерси, осушая первый бокал скотча, словно молоко. «Что толку от твоих извинений?» — сказала я, повторив ее собственный ответ на мои давние извинения за детские шалости. «Ведь сегодня вечером я иду на ужин к Агастусу и Грейс. Как, черт возьми, ты прикажешь мне объясняться с ними?» «А пошли их куда подальше», — сказала Джерси, глядя на меня своими знаменитыми васильковыми глазами, сохранившими удивительную ясность благодаря ее образцовому до недавнего времени образу жизни. «Можешь сказать, что я жутко испугалась выстрелов. Нет, правда, я с ужасом подумала, что оглохну от этой чертовой стрельбы». «Ты знала, что они собирались устроить оружейный салют», — заметила я. «Я же слышала, что говорил тебе очкастый секьюрити. Просто ты напилась, как сапожник. Только поэтому и свалилась в могилу перед всей этой высокопоставленной тусовкой». Джерси обиженно глянула на меня, и я ответила ей не менее выразительным взглядом. И вдруг вся эта ситуация невольно представилась мне в ином свете. Я рассмеялась. Сначала выражение обиды на лице Джерси сменилось удивлением, потом она тоже начала посмеиваться. Мы хохотали до слез. Держась за бока, мы задыхались от смеха, вспоминая, как моя мать распласталась на дне той ямы на глубине 6 футов, даже не дав им возможности для начала опустить туда гроб. «Прямо перед мелким фермером и всей его свитой!» — воскликнула Джерси, что вызвало у нас новый взрыв смеха. И перед Агастусом с Грейс, всхлипывая от хохота, выдавила я. Мы долго не могли успокоиться, но все-таки постепенно перешли на постанывание и тихие смешки. Вытерев слезы салфеткой, я откинулась назад, держась за живот, который едва не свело от смеха. «Хотелось бы мне, чтобы Сэм увидел твою выходку», — сказала я Джерси, пожимая ее руку. «Она получилась такой экстравагантной, вполне соответствующей его чувству юмора. Он бы хохотал до смерти». «Он и так уже умер», — сказала Джерси и заказала очередную порцию виски. К 7 часам я прибыла в Марк в шикарной тачке, присланной за мной Агастусом. По приезде в любой город он всегда арендовал машины, считая, что не может позволить себе опускаться до езды в задрипанном такси. Мой отец был слегка помешан на соблюдении неких приличий. Я предупредила шофера, что в 10 вечера поеду с ним обратно в маленькую викторианскую гостиницу за мостом, где я сняла номер. 3 часов с Агастусом и Грейс, как подсказывал опыт, мне будет более чем достаточно. Их шикарный пентхаус, как обычно по желанию Грейс, приукрасили множеством затейливых цветочных композиций в духе икебаны. На мой стук к дверям вышел Агастус и окинул меня строгим взглядом. Как всегда, отец выглядел безупречно элегантным благодаря ухоженной серебристой шевелюре и загорелому лицу. Сейчас, в черном кашемировом блейзере, он всем своим видом напоминал феодала, которого старательно изображал всю сознательную жизнь. опаздываешь», — сказал он, глянув на наручные золотые часы. «Ты должна была приехать в 7:30, чтобы мы успели спокойно побеседовать до ужина». «Мне вполне хватило нашей утренней семейной встречи», — ответила я. И мгновенно пожалела о том, что упомянула о сегодняшнем утреннем событии. «Да, я об этом, кстати, я тоже хотел поговорить с тобой. О твоей матери», — сказал Агастус. «Но сначала что приготовить тебе выпить?» «Мы обедали с Джерси», — сказала я. «Сомневаюсь, стоит ли мне сейчас пить что-то крепче воды». Где бы Агастус ни находился, в его распоряжении всегда оказывался отлично укомплектованный бар, хотя сам он пил очень мало. Возможно, с этого и начались проблемы, когда они с моей матерью были женаты. «Я сделаю тебе коктейль из белого вина содовой, очень легкий». Он пустил в бокал струю содовой из оплетенного сеткой сифона и протянул бокал мне. «А где Грейс?» — поинтересовалась я, попробовав коктейль, пока он смешивал для себя виски с содовой. Прилегла. Ее совсем выбил из колеи тот легкий переполох, что твоя мать устроила нынче утром. И ее вполне можно понять. Это была непростительная выходка. Говоря со мной о Джерси, Агастус неизменно использовал словосочетание «твоя мать», словно я была ответственна за само ее существование, не говоря уже о ее поведении. На самом деле, мне показалось, что ее выходка придала некую весьма уместную живость этому патологическому ритуалу, — возразила я. Я хочу сказать, что совершенно не понимаю, зачем пригонять духовой оркестр, устраивать ружейный салют и вручать кому-то медаль только потому, что на службе у нашего славного правительства Сэма разнесло на кусочки, из которых не соберешь даже приличного лоскутного одеяла. «Юная леди, не надо переводить разговор с больной головы на здоровую», — отчитал меня отец непререкаемым тоном. «Поведение твоей матери было возмутительно, прискорбно. Нам еще повезло, что военные не допустили присутствия репортеров». Агастус не любил использовать наречия вроде «отвратительно», «позорно» или «оскорбительно». Они звучали слишком субъективно, затрагивали личные чувства. А его волновали лишь объективные, отстраненные понятия типа формальной видимости и репутации. В этом отношении я недалеко ушла от него, хотя и не хотела этого признавать. И все-таки мне было противно, что его больше беспокоило поведение моей матери на официальной церемонии, чем ужасная смерть Сэма. Интересно, разрешается ли людям на подобных похоронах завывать от горя, вызывающе спросила я. Агастус развернулся на каблуках, и я не смогла разглядеть выражение его лица. Он прошел к двери спальни. «Я разбужу Грейс», — проинформировал он меня через плечо, чтобы она успела одеться к ужину. «Не знаю, что тут можно сказать», — сказала Грейс, промокнув платочком припухшие от слез глаза и изящно отводя пальцами со лба прядь белокурых волос. «Я не понимаю, как можно даже думать о еде. Совершенно не представляю, что мы сможем спокойно отужинать здесь, в ресторане, пытаясь вести себя по-человечески.